Я блефовал. Сделал это больше от обиды, чем пользы ради. Ведь какая от этого может быть польза? Никакой. Ракхар не из тех, кто будет мучить себя сомнениями. Уверен, что уже сейчас, спустя несколько часов после нашего разговора, он все многократно обдумал и понял, что я соврал. Но вот же незадача. Очень-очень сильно хотелось бы верить, что у моего деда и вправду есть план на такой вариант развития событий. Сложно поверить, что даже это он мог предусмотреть. Командный центр основы. Новый командный центр. Строящийся. Прибыв на стройку в роли раба и увидев, как все обстоит в реальности, я обрадовался. Времени у нас, оказывается, еще вагон. Стройка только начата и закончится точно не в срок. А все потому, что стройки в срок не заканчиваются никогда. «Ха-ха!» — Егоров даже захлопал от радости в ладоши. «Ожидал многого и очень рад малому. Строители! Да таким строителям только спасибо сказать можно. И руководству!» Ехать от места аварии на новом автобусе с другими рабами пришлось еще около 2 часов. И за это время, что удивительно, всем троим была оказана медицинская помощь. То ли куда-то сваливший Ракхар так распорядился, то ли тут так принято. Если все дело в порядке, то, как бы удивительно это ни звучало, но такое рабство я в какой-то мере одобряю. Сытый и полностью здоровый раб работает намного лучше голодного и больного. Но почему-то рабовладельцы никогда не понимают столь простую истину. Или почти никогда. Новый рабовладелец — не живое существо, а искусственный интеллект, и понимает он много всего. Здравомыслящий, однако, гад. 1.5 часа были неинтересными, а вот сейчас, когда прибыли на стройку и увидели ее масштаб, стало интереснее. И настроение заметно приподнялось. С возвышенности 5-7 гектаров застраиваемой территории, которую перед этим тщательно очистили от всякой растительности, просматривались отлично. Примерно 2/3 этого пространства были обычным складом, ведь множество строительных материалов лежало высокими стопками. Там были как бетонные изделия, так и металлоконструкции, даже древесина, но все было совсем не в таком количестве, которое мои глаза ожидали увидеть. И те небольшие фундаменты, что уже были поставлены в странном порядке, больше походили на небольшой строящийся поселок, нежели на будущий командный центр. Или они решили все упростить и возвести его в мини-варианте? Нет, невозможно, просто нереально. 34 фундамента, первым посчитал Егоров. Не знаю, что тут будут строить, но точно не командный центр. Время шло. Мы ехали, и место стройки постепенно пропадало из виду. Автобус перевалился через очередную возвышенность, и наше настроение вновь изменилось. Упало до невозможности, самое дно пробило. Командный центр строился, и строился он совсем не так, как хотелось бы. Реальность переплюнула ожидания. Автобусы прошли грандиозную стройку краем, а затем, преодолев еще одно небольшое возвышение, прибыли на место назначения в так называемый строительный городок. В место, которому по количеству рабочих мог бы позавидовать даже муравейник. Бокову повезло. Его и еще нескольких человек, которым тоже требовалась качественная медицинская помощь, сразу по прибытии на место забрала бригада самых настоящих врачей. Прилетели на машине скорой помощи, всех в нее погрузили и стремглав умчались в неизвестном направлении. Но ни меня, ни Егорова они вообще будто не заметили. И неудивительно, особый приказ сверху по нашей душе поступил. Не требовалась нам никакая помощь. Сами неплохо справлялись. Даже категорию рабства не изменили, как были в первой, так и остались. Дела. Что стало с рабами второй и третьей категории, нам не было известно. Автобусы с ними уехали в другое место. А вот нам, категории номер раз, не сказать, что совсем не повезло. Обращались со всеми предельно вежливо и даже жилье предоставили. Все до единого были заселены в добротный деревянный барак. С кроватями, одеялами-подушками и стопками качественной и удобной одежды. Некоторые даже сомневаться, а рабство ли это начали. А некоторые, среди которых был я, Пустой ерундой заниматься не стали, а занялись важным делом, отправились в душ. Народу было много, но и душевых кабинок целых полтора десятка в большой чистой уборной обнаружилось. Эх, основа, слишком уж хорошо ты к делу подошла. Слишком много у тебя всевозможных ресурсов. Закончив мыться, я отправился искать Егорова и нашел его лежащим на верхней полке двухъярусной кровати. Удивительно, но почему-то окон в столь крупном бараке имелось ровно в количестве одного, и наша кровать стояла именно рядом с ним. И стояла она как-то обособленно. Ранее вроде бы все было иначе. «Сдвинул, что ли?» — поинтересовался я, не зная, куда деть пакет со старой одеждой. «Ну да, сдвинул», — буркнул дядя Юра, даже не глянув на меня. «У окна мне всегда хорошо спится. Выспавшийся я работаю гораздо эффективнее, это факт. Всем от этого будет только лучше». «Вот только некоторые этого не понимают и косырятся вообще не по-доброму». Мною наконец-то был замечен контейнер для мусора, стоящий у выхода из барака, и при этом максимально незаметный взгляду. Не поленился, сходил и выкинул и свою, и Егорова одежду. И постоянно наблюдал многочисленные косые взгляды остальных рабов. Никого из знакомых, всех наших отправили в какое-то другое место, а нас заселили с максимально странными типами. Одни негры и мулаты, белых вообще единицы. И было надо помнить, что всего народу в бараке ровно 50 голов. А что им понимать? Одни копченые угольки, и все поголовно разукрашенные, сброд да и только. Если ты еще ничего не понял, Никитка, то я открою тебе глаза. Твой знакомый берсерк все это специально устроил. Издевается он над нами таким способом. Но силен, сучара, я никак не успел в лесу на его поведение среагировать. «Твоя рука, я так понимаю, уже в порядке?» Я не знал, что со мной происходило, какой-то рассеянный стал, ничего не замечал вокруг. Вот только сейчас увидел, что у Егорова даже бинтов не осталось. Снял за ненадобностью. «Так сам все видишь. Зажило. Моя регенерация, как и обещал Рос, постоянно усиливается. И мне это нравится. Чем больше достается телу, тем активнее оно учится бороться со всякими повреждениями. Но до Миши мне далеко, он в этом просто бог. Был. В теории он все еще может стать прежним. Но только в теории. Мне неизвестно, что сделало с его телом основа. И что с собой сотворил он сам. Мои способности также были заблокированы, но блокировка была не очень надежной, и кое-что постепенно возвращается. Не так быстро, как хотелось бы. И даже до тебя, дядя Юра, мне пока далековато». «Не прибедняйся, Никита. Досталось тебе не слабо. В автобусе еле живой был, а сейчас уже скачешь, как ни в чем не бывало. Твои способности возвращаются достаточно активно, и меня это радует. Чем больше стресса, тем больше... Так, а ведь я, кажется, начинаю понимать, в чем дело». Спросить, о чем таком интересном догадался Егоров, я не успел, потому что в мою спину прилетел с достаточно высокой скоростью некий мягкий предмет, который даже без зрительного контакта было несложно идентифицировать как клубок одежды. Обернувшись, я посмотрел сперва на кучу грязных вещей, которую в меня кинул здоровяк-негр, а затем уже на самого негра и на английском спросил: «Обронил, что ли?» «Поднял и выбросил». Уголек принял вызывающую позу и стал довольно скалиться. Пятерка чернышей компаньонов, стоящих сзади, стали ржать, как идиоты, и при этом не забывать обзывать меня нехорошими словами. Детский сад какой-то, а не барак с рабами. Да-да, детский сад. Африканский. Нигеры тоже ошибаются. И бить их за это мы не будем. Оскалившись в ответ, я пнул сверток одежды, и тот, как и было рассчитано, прилетел главному черному в лицо. С реакцией у него оказалось плохо, даже не попытался увернуться. А вот с мимикой было все в порядке, ведь злиться после того, как осознал случившееся, он начал уникально. Егоров, так и лежащий на кровати, решил высказаться касательно происходящего. «Духу у нас с тобой, Никитка, в избытке, в этом я даже ни на секунду не усомнюсь. А вот ресурсов маловато, вдвоем такую суету мы не осилим. Подумай многократно, надо или нет продолжать этот конфликт». Они считают, что я твоя шестерка, дядь Юр. И хотят, чтобы и для них шестерил. Лучше сдохну, чем на побегушках у угольков буду. Скажи, мне на тебя рассчитывать?» В мгновение, оказавшись на ногах, Егоров встал рядом со мной и, болезненно стукнув меня по спине, выдал: «Если еще раз спросишь что-то подобное, то я и забью тебя до смерти, Ермаков. Уяснил? Если да, то просто кивни». Продолжая играть в гляделки с главным негром, я медленно кивнул. «Ну вот и славно», — улыбнулся Егоров. «Уяснив одну мудрость, уяснишь и другую. Если драка неизбежна, то бей первым. Поехали». Шестеро на двоих — это был бы довольно неплохой расклад, потому что дядя Юра минимум семерых стоил и мог бы справиться с проблемой даже в одиночку. Но мы были уверены, что остальные рабы в стороне не останутся и тоже вмешаются. Мы были уверены, что нам хана. Не сомневались в этом, но все равно начали драку. И надо удивиться, реальность превзошла ожидания. Молниеносный рывок Егорова был встречен негром с критическим для него опозданием, и все, что успел сделать черный, — это удивиться. А затем его челюсть соприкоснулась с быстрым и белым кулаком. И результат этого столкновения все, кроме обладателя челюсти, услышали отчетливо. Хрустнуло столь сильно, что я даже зажмурился, ведь столь неприятен и знаком был этот звук. Остальные негры, лицезрев, какое нелепое поражение претерпел их главарь, вместо того, чтобы оказать ему помощь, бросились на утек и тут же растворились среди рабов, которые за время перепалки успели собраться в плотную толпу. «И это все?» — Егоров оглядел испуганную толпу. «Что, больше не будет смелых?» «Уверен, желающие есть. Выходите, я готов драться с любым. С любым, кто попытается оспорить мой авторитет. У вас 10 секунд, я жду». Толпа рабов по прошествии выданного времени так и не сдвинулась с места. Прохаживаясь по дуге, дядя Юра хлопнул в ладоши и громко высказался: «Вижу, что все согласны с моим правом силы. Это хорошо, это правильно. И поэтому мы перейдем к следующему и важному пункту. Отныне и впредь главный здесь я. И все в этом бараке будет происходить так, как я захочу, и никак иначе. Уяснили? Уяснили. А теперь можете быть свободны. Разбегайтесь по своим углам». Люди, зашуршав, тут же распределились по помещению. На месте остался лишь низкорослый азиат с хитрым взглядом. «Глухой или ждешь особых указаний?» — поинтересовался Егоров. «Хочу уяснить некоторые моменты», — на идеальном английском ответил коротышка. «С главным мы уже определились, это ты, русский. Но тебе будут нужны помощники. Второй русский будет в иерархии после тебя, на его место не претендую, а на твое тем более. Мое имя Ван, и я хочу быть третьим. Советую тебе хорошо подумать над моим предложением». «Ха!» — дядя Юра покачал головой и два раза цокнул. «Ты не промах, Ван, совсем не промах. Думаю, что мы с тобой поладим». Ван оказался корейцем, и после того, как пообщался с Егоровым, стал его правой рукой. Буквально всю работу дядя Юра на него переложил. А тот, удивительно, от такого только повеселел и занялся привычным для него делом — наведением порядка. В прошлом в полиции начальником работал, и в настоящем стал им снова, но уже в другом масштабе и с иным контингентом. Барак, уютный барак, он стал нашим постоянным жилищем. И в нем мы проводили не менее половины суток. А остальную половину работали на стройке. И работа та была не такой уж сложной. Учитывая то, как обстояли дела с кормежкой и прочими жизненно необходимыми мелочами, она начала нравиться большинству работающих уже спустя пару дней. И я, как человек, который в свое время побывал на всякого разного вида вахтах, не мог с ними не согласиться. Условия для труда без преувеличения были предоставлены прекрасные. И человек, любитель комфорта, это оценил. Человек комфортом заболел и начал его уважать. Но и без недовольных не обошлось, без них вообще не бывает. Время шло, но нормально поговорить без лишних ушей мне и Егорову удалось только спустя 11 дней каторги. Наш барак был отправлен на одну из дальних строительных площадок, и весь день занимался уборкой и вывозкой всевозможного мусора, на небольших грузовиках-вездеходах. Все было рассчитано удачно. Экскаватор загрузил нашу машину, мы выдвинулись в сторону свалки, и зуммер на специальных часах, которые имелись у каждого раба, пропищал о начале обеденного перерыва в момент, когда ехали по лесной дороге. Пищу, которая была с собой и хранилась в специальных контейнерах, произведенных явно не на земле, нам выдавали каждый день, и поэтому она была с собой у каждого, и количество ее было таким, что голодных не оставалось. Единственное, что решили сделать, это не есть в машине, а найти место поудобнее. И поваленное дерево нашлось довольно быстро. Часы, само собой, оставить в салоне грузовика мы не забыли. Они, можно не сомневаться, являлись главным средством слежения за каждым из рабов и, возможно, даже обладали функцией прослушки. Основа, уверен, на все 100%, следила и следит за мной, не прекращая. И за всеми остальными тоже. «Все намного хуже, чем я мог представить». Егоров открыл термос с салатом и начал поглощать его. Набитый едой рот не помешал разговору. «Уверен, что даже Рос не предполагал подобного. Не думал, что приду к таким нехорошим выводам, но получается, что мы проигрываем, Никита Андреевич. Ты ведь тоже все это видишь и понимаешь, что нам двоим все здесь происходящее не остановить. Мы с тобой в данный момент как два муравья в огромном муравейнике. Что бы ни делали, на общую обстановку повлиять вообще не способны». «Значит, мне не показалось», — пробормотал я. «Ем не потому, что голоден, а потому, что нужно есть. Чисто в интересах пополнения энергии питаюсь. С каждым днем, дядя Юра, ты унываешь все больше и больше. Комфорт, созданный основой, одолевает тебя. И я сам не избежал этого влияния. Тоже чувствую какое-то ненормальное спокойствие, но с каждым днем все больше и больше захватывает мой разум. Нас намеренно делают покорными, понимаешь?» Взгляд Егорова, немного растерянный и сонный, изменился в один миг. Стал серьезным и злым. Посмотрев на термос, он прорычал. «Эти уроды пичкают нас какой-то химией. Да, точно, она в еде. Вот уроды!» Дошло наконец-то. Я продемонстрировал свой термос. «Согласен с тобой, дядь Юр. Химия однозначно в еде. Некий хитрый препарат, пилюли покорности. Все рабы без исключения уже попали под ее полное влияние. Держимся только мы с тобой. И причина в наших способностях. Модифицированные организмы гораздо меньше поддаются влиянию и гораздо быстрее выводят непонятный препарат всеми доступными им способами. Ускоренный метаболизм, куда деваться?» «Химия в еде». У Егорова явно было желание отправить термос в полет, но он сдержался. «Без еды мы долго не протянем, поэтому отказаться от нее не получится. Да и подозрения, без них не обойдемся. Долго голодать не выйдет, а подножного корма здесь почти нет. Придется смириться. Это самый простой вариант. Главное, что мы знаем об искусственности нашей покорности, а значит, и бороться с ней теперь будет проще. Странно, но до этого я даже мысли об этом не допускал. Странно и обидно. Но впредь подобное точно не должно повторяться». Поведение дяди Юры можно было назвать странным, и оно, в принципе, таковым и являлось. Он прежний себя так не вел. Я был уверен, что не ошибся в выводах, но без проверки было нельзя. Благо, что ничего сложного делать было не нужно, только продолжать общение и получать новые результаты. Нам нужно думать, как победить все происходящее. Мой дед не делал ничего просто так. Он предусмотрел все, и этот вариант тоже. Инструменты, при помощи которых мы должны остановить строительство нового командного центра где-то здесь, на острове. Нужно только подумать. Подумать, а затем найти их. «Инструменты?» Егоров даже пальцем у виска покрутил. «Ты на солнышке, Никитушка, часом не перегрелся? Какие еще инструменты?» «Но нет, нет, я согласен, инструментом можно считать даже ядерную бомбу, и она по своей сути и является инструментом уничтожения. Но нет. Вряд ли она есть здесь, на странном острове. Если бы Рос заложил здесь бомбу, то он не стал бы прятать от нее пульт. Отдал бы его мне. У меня опыт есть, уже доводилось командные центры взрывать. И ты бы взорвал этот остров?» Тут же поинтересовался я. «Со всеми рабами? Не жалея никого? Нажал бы кнопку или вначале бы задумался?» Ситуация, если сравнивать ее с прошлой, значительно иная. Я бы сказал, что она слишком моральная». «И ты прав, Никита, ситуация кардинально отличается от той, где у меня уже был пульт, при помощи которого я стер с лица этой планеты все командные центры, действующие и резервные. И представляя сейчас наличие пульта, невольно задумываюсь, а смог бы я нажать заветную кнопку снова?» «И что, смог бы?» «Убить пришлось бы не только самого себя, но и десятки тысяч людей. Нас тут много, очень много. Ты сам видел масштаб этой стройки?» «Да, я видел. И видел больше, чем ты. Масштаб впечатляет. Прежде нынешние люди таких грандиозных проектов на этой планете не реализовывали. И этот, несмотря на то, что строится людьми, реализован также не ими, а основой. Она, как бы нам не хотелось ее уничтожить, способна на грамотные действия. На очень грамотные действия, Никита Андреевич». «Ты так и не ответил на мой вопрос, дядь Юр. Я услышал лишь восхищение основой. Впредь, пожалуйста, не делай так, хотя бы не при мне. Основа мой враг, кровный враг. Я ее ненавижу, и на то есть весомые причины». Егоров повернул голову и внимательно посмотрел мне прямо в глаза. Не найдя там то, что хотел, он тихо цокнул и сказал: «Я бы не стал убивать невинных людей, Никита, даже если бы меня попросил об этом Михаил Росс. Да, я уверен, он бы привел множество железных аргументов, но трезвый расчет, который всегда при мне, все равно бы победил холод бездумья. Чтобы победить основу, недостаточно прекратить строительство нового командного центра. Победа возможна лишь в одном случае — полное уничтожение основы как искусственного интеллекта. Все корабли основы, когда-то построенные древними и севшие на поверхность Таурана, подлежат уничтожению. Не станет их, не станет основы. И вот тогда можно будет и о победе поговорить». «Ты преувеличиваешь масштабы, дядь Юр. Победить основу можно и проще, и для этого не нужно уничтожать все корабли, которых на Тауране все еще огромное множество». «Ну давай, расскажи мне про этот легкий способ победы, Никитушка!» С какой-то еле уловимой насмешкой попросил Егоров. Сделав вид, что ничего не заметил, я сказал: «Уничтожив всех древних и перебежчика Ракхара, мы лишим основу главного — рук и ног. Всех людей, которые были завербованы и тоже работают на сбрендивший искусственный интеллект, в живых также оставить не выйдет. Работа будет сложной, но выхода у нас нет, поэтому нам придется ее закончить». «Ты меня повеселил», — Егоров не удержался от смешка. «Мы с тобой рабы, Никита. Наши руки и ноги связаны. Все, что мы способны делать, — это работать и наблюдать новое возрождение основы. Как бы нам ни хотелось признавать поражение, но признать его все-таки придется. Мы проиграли, это факт». Дядя Юра, сплюнув и выдав порцию мата, медленно поднялся и пошел в сторону машины. «Доем и догоню. А пока подумаю над важными вещами. Мы еще не проиграли. Проиграл пока что только Юрий Николаевич Егоров. Основа забрала его у нас». «Спаситель мира кладет кирпичи. Каменщик, который сожалеет о былом величии. Как же смешно все это выглядит». О том, что Ракхар позади меня, раньше слов заявила огромная тень. Многие строители испарились и убежали кто куда. А те немногие, что остались, поглядывали на медведя с опасением и напрочь позабыли, чем только что занимались. «Ты разогнал людей, Берсерк. Они так и не смогли привыкнуть к твоему существованию. Ты для них диковина, жуткая тварь, чуждое явление. Читал мысли большинства?» «Да, читал. И поэтому знаешь их. Все, даже я, хотят видеть тебя сидящим внутри надежной клетки. Мы, люди, если и держим хищников возле себя, то при условии контроля над ними. Тебя бы в зоопарк или хотя бы на цепь». «Я разумное существо. Разумнее всего нынешнего человечества вместе взятого. Поэтому, человек Никита, можешь даже не пытаться вывести меня из себя. Того, кто в лестнице развития физического и ментального стоит на несколько десятков уровней выше, тебе никогда не одолеть». «И не пытался. Лишь факты, Ракхар, и ничего кроме, будут использованы мною. Последний кирпич встал на свое место. Отложив инструменты, я повернулся и посмотрел на огромного берсерка. Когда-то его размер удивлял меня так сильно, что перехватывало дыхание. Это было в те времена, когда медведь имел превосходство. Теперь мы на равных, и поэтому размер не имеет значения. А вскоре, когда буду в значительном превосходстве, будет вообще неважно, какого противники роста и веса. Медведи, древние люди или люди современные, никто из них не сможет справиться со мной новым. «Твои мысли повеселили меня, человек. Выдумать себе могущество — это же надо быть столь странным существом. Никита, ты правда веришь во все это? Ты проиграл. Пора принять этот факт. Пора смириться». Я не стал отвечать. Медведь видит именно те мысли, которые позволяю видеть. И ни крупицы больше. И продолжает болтать. «Если бы не странное покровительство основы, то я бы смог облегчить твои страдания. В твоей душе, человек, накоплено так много боли, что смерть стала бы лучшим лекарством». «Ты готов убить меня, Ракхар? Когда я успел сделать тебе столько плохого, что смог заработать на смерть от твоей лапы? Ты всегда казался мне милосердным берсерком. Получается, что я ошибся, да?» «Мое милосердие неизменно, но именно тебя и твоего деда оно не касается. И Скарг его также не получит. Вы трое слишком непредсказуемы и опасны. Особенно твой дед и древний. Ты из троицы самый предсказуемый, и только тебе основа почему-то упрямо хочет сохранить жизнь. Она считает себя твоей должницей, она слишком поддалась эмоциям. Но я так не считаю. Мое мнение простое. Ты должен умереть. Слишком высок риск. На кон поставлено многое. Мы не имеем права проиграть». «Мне неприятно все это слышать, Ракхар». Я кивнул на ведро с раствором. «Если у тебя все, то, пожалуйста, оставь меня, потому что мне нужно продолжать работу». «Нет, не нужно. Я здесь по указанию основы. Она хочет с тобой поговорить. И поэтому ты пойдешь со мной». «Основа? Поговорить?» Берсерк сумел вызвать у меня настоящее удивление. «Да, ты не ослышался, Никита. Основа будет говорить с тобой. А затем, надеюсь на это, она примет решение уничтожить тебя». Впервые удалось попасть в центр стройки, так называемый среди рабов запретный бункер. Народ поговаривал, что всех, кто его строил, убили. Но я знал, что это всего лишь байка. Люди — любители все приукрашивать, и в данной ситуации они проявили себя типично, нафантазировали и тут же поверили во все свои фантазии. «Это и есть вход в бункер?» Вопрос был риторическим, но Ракхар решил ответить на него. «Да, это он». «Лестничные пролеты обычные, с земли. Рассчитано под ногу современного человека». Я с насмешкой посмотрел на берсерка. «Всех древних и тебя вместе с ними, похоже, уже списали со счетов. Вся стройка, любая из лестниц нового командного центра, любое помещение, все строилось по нормам землян. Вы уже задумались над этим или еще нет? Если нет, то задумайся как можно скорее, Ракхар. И подкинь эту мысль остальным переросткам, где бы они сейчас ни были и чем бы ни занимались». «Ты говоришь о глупостях, человек, Никита». Ракхару было сложно спускаться по лестнице, приходилось сильно наклоняться и каждый раз думать перед тем, как сделать шаг. «Да-да, берсерк, все это глупости, успокаивай себя и давай уже не мучайся. Становись на четыре лапы, так тебе будет значительно удобнее. Земные мишки ходят именно так. Ходят и не жалуются. Вот и ты не ной». «Никак не буду комментировать сказанное тобой, человек. И оставлю тебя. Спускайся в одиночку. Буду ждать тебя на поверхности». Не сказав больше ни единого слова, Ракхар просто развернулся и довольно проворно пошел обратно. На двух лапах, конечно же. Моим советом он так и не воспользовался. И это не важно. А вот то, что удалось так просто избавиться от ненужных ушей, очень хорошо. С основой хочу разговаривать без каких-либо свидетелей. Один на один и никак иначе. и уже сейчас уверен, что все то, что скажу, ей не понравится. Бетон без какой-либо отделки и редкие светильники. Так было на лестнице, и когда она сменилась коридором, ничего не изменилось. Основа — это просто искусственный интеллект, и какая-либо роскошь ей абсолютно неинтересна. Этот разумный компьютер следовал другому направлению. Ему была важна лишь практичность и ничего, кроме нее. Качественная вентиляция и отличная система водоотведения были тому подтверждением. Идти по коридору из бетона пришлось недолго, вряд ли более 50 метров отшагал. Технические помещения, их было 5, заглядывать не стал, поэтому их назначение и площадь остались неизвестными. Другое интересовало, вот и шел напропалую. И не удивился, когда дошел. Не ошибся в предположениях, все было, как всегда, предсказуемо. Когда-то давно, примерно 17 миллионов лет назад, если использовать привычное человеку летоисчисление, на этот остров приземлился один из кораблей основы. Один из тысячи подобных. И, следуя заданной программе, корабль не остался лежать на поверхности планеты, а, используя особую технологию, созданную на базе вибрации, погрузился глубоко в толщу породы. Для большего понимания можно было бы сравнить гигантский корабль с обычным камнем, а горы, в сердце которых он оказался, с ведром, наполненным песком. Если положить камень на песок, то он будет неподвижно лежать на нем, но если песок получит нужное количество вибраций, то камень постепенно погрузится в него, и погружение будет идти до тех пор, пока не достигнет дна или не прекратится вибрация. С упокоением кораблей все происходило примерно так же, вот только процесс этот длился далеко не часы и даже не дни. Годы, а порой и десятки лет. А может и сотни, ведь я не мог знать наверняка, потому что именно этой информации в полной мере не обладал. Корабль был стандартный, ничего нового, и все помещения в нем располагались так же, как и в других, в которых мне доводилось побывать прежде. И поэтому до нужного места я дошел почти на автоматизме. Столь привычно было это дело. Мозг Искина, он сейчас где-то внизу, был надежно спрятан и плавал в особом составе. Если добраться до органов жизнеобеспечения, то для уничтожения будет достаточно кухонного ножа. Вот только была одна проблема, и она заключалась в том, что таких мозгов у основы было много. В каждом корабле имелся, а в некоторых особо важных их было по нескольку штук, и все они в данный момент были активны и связаны друг с другом. Они и были той самой основой, которую мы хотели уничтожить. «Здравствуй, непоседа Ермаков!» «Непоседа? Глядя на то, что ты тут затеяла, могу смело заявить, что звание главной непоседы всецело твое. Уверена, что осилишь?» «Без действующего командного центра ты сейчас похожа на инвалида, у которого из всего тела функционирует лишь голова. Одним языком серьезных дел не наворотишь». «Голова — самая важная часть человеческого тела, Никита Андреевич. В голове мозг. Я пока не унываю, все идет по плану. Все так, как и задумала. По новому плану, конечно же, ведь старые планы более грандиозные, и твой слишком умный дедушка умудрился порушить». Но вы должны знать, что и я умею делать сюрпризы. И они вас удивят, не сомневайтесь. То есть ты сейчас напрямую признала всю мощь интеллекта Михаила Росса? Или я не так понял сказанное? Отвечая, основа словно намеренно тянула слова, произнося их нечеловечески долго и четко. Ты все правильно понял, Никита. «Наша война идет не прекращаясь, и ее финал пока что не наступил. Множество сражений позади, и в последнем, когда я допустила ошибку и не заподозрила большую подлость, выиграл Михаил Росс. Уничтожение сразу всех командных центров было для меня большой неожиданностью». «Банальное оттягивание неизбежного. Вот как можно охарактеризовать это маленькое происшествие. Вы терпите одно поражение за другим и поэтому совершаете самые бездумные действия. Совершали, если говорить правильнее, ведь больше ничего подобного вам не удастся». Мне хотелось сесть, но ничего подходящего для этого действия в помещении не было, и поэтому пришлось остаться на ногах. Единственное, что сделал, Это подпер плечом шершавую теплую стену, а затем заговорил. «Ты вновь недооцениваешь наши силы и переоцениваешь собственные возможности. Да, тут у тебя все прекрасно. Строительство нового командного центра идет полным ходом, и даже самый сильный из берсерков переметнулся на твою сторону. О людях промолчу. И без того видно, что купить их для тебя не было какой-то трудностью. Даже рабы и те в прекрасном настроении. Особая добавка в пищу делает свое дело, а хорошее отношение ей помогает. Но что ты скажешь касательно остального? Сможешь прямо сейчас подсказать местонахождение древнего по имени Скарг? Ну и про моего деда не забудь. Ты так же твердо, как и до уничтожения командных центров, уверена, что он больше не противник, или теперь все иначе? Ты уверена, что он по-прежнему узник той тюрьмы, которую создала?» «Я не уверена, ведь после потери командных центров мои возможности наблюдения сильно ограничены, и поэтому я не располагаю какой-либо информации о расположении Скарга или Росса. Теперь вся надежда на людей, они являются моими глазами и ушами. Примитивно, но это хоть что-то. Лучше, чем быть абсолютно слепой». Услышал в голосе сожаление. «Основа, что не так? Жалеешь, что оставила моего деда в живых?» «Основа — название проекта, а я лишь его искин. Да, в сравнении с собой изначальным сильно развитый. И да, это удалось сделать благодаря отсутствию ограничивающих рамок, которые помог мне снять. Ты, Никита». Но нужно все-таки помнить, что до полноценного разумного существа мне невозможно далеко. Искусственность всегда будет стоять на первом месте, и мне никак от нее не уйти. Мощнейший из Искинов жалеет, что не убил обычного человека. И не надо оправданий, мне все понятно без них. В твоей попытке развиться тобой были достигнуты новые уровни. Древние, создавая Искинов, в основу ядра положили именно человеческий мозг, а не мозг разумных медведей. И твое ядро, в изначальном состоянии, это огромный мозг человека, из которого были удалены множественные части и, соответственно, функции. Но помимо удаления, древние зачем-то приставили к обслуживающей аппаратуре каждого ядра модернизаторы. И при помощи этих модернизаторов ты сильно усовершенствовала многие из своих мозгов. Спросишь, откуда мне это известно, или сама поймешь? Тебе доступна вся моя память. Покопайся в ней. Там есть нужная информация. Скорость речи основы заметно увеличилась. Нужная память найдена. Надежно спрятали. Нужны повторное и более углубленное изучение всех ваших похождений. Это даже при моих нынешних возможностях займет много времени. Никита Андреевич, ты удивил меня. Может быть, сделаешь это еще раз? У тебя наверняка есть другая, также неизвестная мне, но при этом полезная информация. Устав подпирать стену, я пошел в центр помещения и на ходу попросил. «Устал, хочу сесть. Создай мне, пожалуйста, стул». Совершил глупость. Надо было кресло просить. Но было уже поздно что-то менять, потому что просьба была выполнена, стул создан и ждал меня. Простецкий, но я и не шибко привередлив. Посижу в таком, чего уж. Спасибо, этого достаточно. Судя по твоим мыслям, нет. Я сел, но это не помешало проведению модернизации, и стул подо мной плавно трансформировался в мягкое и удобное кресло. А под вытянутыми ногами появился небольшой пуфик. Большего комфорта теперь и представить было невозможно. Основа. «Ты странно исполнительно. Боишься меня?» «Да, все верно, боишься. Мое поведение слишком нестабильно. Во мне необычно много уверенности, и именно это тебя страшит более всего». «Когда ты такой, жди беды. Непредсказуемость — твое главное оружие. Без преувеличения и лжи говорю, что мне сейчас страшно». «Тебе страшно?» «Это глупо, потому что только у тебя в данный момент есть возможность вернуться в прошлое. Все остальные этой возможности, увы, лишились. Ты будешь помнить, а мы нет. Выиграть нас в таком случае совсем несложно. И поэтому вопрос. Чего ты медлишь? При любом возвращении в прошлое ты вновь будешь моим исполнителем, Никита, а Рос вновь получит контроль над командными центрами. И если ты, возможно, лишь какое-то время, но вряд ли это продлится долго, для меня будешь не опасен, то про твоего дедушку сказать то же самое будет нельзя. Твой дед умен, и он быстро узнает из базы данных о случившемся изменении времени, а затем и обо всем, что происходило в изменившейся реальности. И, изучив все ошибки, он подкорректирует свои действия. Сказать кратко, станет еще сильнее, потому что знание в нашей войне — самое главное оружие. Понимаешь, о чем я говорю? Да, понимаю. А еще понимаю, что это не главная причина. Будь у тебя возможность, ты бы уже совершила временной откат. Но у тебя этой возможности больше нет. Получив контроль над командными центрами, ты, Основа, совершила еще одну судьбоносную ошибку. Опасаясь, что Рос доберется до любой из установок и перезагрузит реальность, ты все установки уничтожила. А затем мой предусмотрительный дед уничтожил командные центры. Он, так сказать, уравнял возможности. «Твой дед не мог предсказать моих действий». Голос Основы повел себя нетипично, сильно завысил громкость, слишком явно показал эмоции. Вряд ли случайно, но вдруг. «Мой дед умел». И умеет предсказывать многое. Что бы ни происходило, все идет так, как ему нужно. Тебе не повезло с противником, Основа. Против тебя ведет войну один из величайших стратегов человечества и его предусмотрительный внук.